17 августа, среда. В Листвянку Феликс выехал заранее, но вовсе не потому, что опасался пробок. В прошлый раз, а других поездок у него не было, Вербин побывал в поселке зимой и теперь захотел внимательно исследовать его другим, поскольку летний Ольхон произвел на него не менее сильное впечатление, чем зимний. Как получится в Листвянке? Кроме того, Вербин планировал просто полюбоваться этой частью Байкала, рассмотреть далекие горные вершины, обозначающие противоположный берег, и насладиться видом Ангары, важно выходящей из огромного озера. В конце концов, он в отпуске или нет? Машину одолжил у Сергея. Заехал к нему рано утром, получил ключи, бодрое пожелание быть осторожнее на дороге и повторное предложение составить компанию. Ключи взял, за пожелание поблагодарил, от предложения повторно отказался. Запустил навигатор и отправился в путь. Ехал неспешно, пару раз останавливался полюбоваться тайгой и Ангарой, но до Листвянки все равно добрался намного раньше назначенного времени встречи. Полюбовался на исток Ангары, постоял у памятника Вампилову, несколько раз посмотрел на часы, раздумывая, не позвонить ли сейчас, а затем хлопнул себя по лбу, вспомнив, что еще хотел обязательно посмотреть, и отправился в Байкальский музей, в который по глупости не заглянул в прошлый визит. Ведь Байкал интересен не только легендами, он уникален и неповторим, и поэтому в музее время промелькнуло незаметно. В том числе благодаря экскурсоводу, который оказался не только отличным профессионалом, но увлеченным Байкалом человеком и украсил стандартный рассказ множеством дополнительных историй. Поэтому, вернувшись на набережную, Феликс сначала долго смотрел на священное море академически подкованным взглядом, в ответ Байкал хмыкнул порывом ветра, затем позвонил по присланному Владимиром номеру и через 10 минут обменялся рукопожатием с молодым, не старше 30 мужчиной, одетым в футболку, шорты и низкие кеды. «Антон, очень приятно, Феликс. Володя сказал, что вы из Москвы. Ага. И хотите поговорить о нашем сообществе?» «Совершенно верно», — подтвердил Вербин. «Вас интересует что-то конкретное?» «Или все необычное, что происходит на Байкале и вокруг него?» — уточнил Антон. «Я спрашиваю не просто так, как бы мне того не хотелось. Знать все невозможно, поэтому о некоторых явлениях и местах силы другие люди расскажут лучше. Подробнее». «Меня интересует само сообщество», — медленно ответил Феликс. «Его история и экспедиции, которые проводились в разное время». «Вы журналист?» «Я сотрудник московского уголовного розыска, майор полиции Феликс Вербин». На этих словах мужчина едва заметно вздрогнул. «Но здесь я в отпуске». Эта фраза помогла Антону успокоиться. «То есть у нас одинаковое увлечение?» Пришлось его огорчить. «К сожалению, нет», — вздохнул Вербин. «Я в отпуске, но пытаюсь кое-что разузнать. В частном порядке. Можно сказать, что веду небольшое личное расследование. У нас с Владимиром есть общие знакомые, которые посоветовали обратиться к нему. А Владимир, выслушав мой рассказ, решил, что вы сможете помочь в расследовании. На него не обижайтесь, пожалуйста, я попросил не говорить, что из полиции, потому что сейчас это в самом деле не имеет никакого значения». «Но вы сказали, что из полиции», — заметил Антон, «хотя это не имеет значения, по вашим словам». «Я представился, потому что не хочу и не собираюсь вам врать», — ответил Феликс, глядя собеседнику в глаза. «И честно говорю, что разговор с вами для меня очень важен». «Но я не обязан с вами говорить?» «Не обязаны», — развел руками Вербин. «Мы можем попрощаться прямо сейчас». Судя по выражению лица, Антону очень хотелось поступить именно так. Однако... То ли отношение к Владимиру помогло, то ли сыграла роль выбранная Феликсом линия поведения. Но от этой мысли мужчина отказался, жестом показал, что готов продолжить, и они медленно пошли по набережной. «Почему вы ведете дело в частном порядке? Вас наняли?» «Нет, я взял отпуск не для того, чтобы провести расследование», — ответил Феликс. «Мне нужно было как следует отдохнуть, но, будучи на Байкале, я случайно стал свидетелем одного события, назовем это так, на первый взгляд не вызывающего подозрений. Однако я обратил внимание на пару мелких нестыковок и решил с ними разобраться. Для себя. «Профессиональная деформация?» «Именно», — улыбнулся Вербин. «Вижу, вы понимаете, что это такое». «Я занимаюсь наукой», — ответил Антон, «а заниматься ею можно лишь будучи сильно увлеченным человеком». Даже если Антон и планировал пошутить, у него не получилось. Во всяком случае, смеяться Феликсу не захотелось. «Профессиональная деформация — единственная причина, по которой вы решили провести собственное расследование?» «Как же приятно иметь дело с настоящими учеными. Они не дураки, умеют анализировать и задавать правильные вопросы». «Вторая, не менее важная причина, по которой я не могу поделиться своими наблюдениями с коллегами, а они, даже поверив мне, не смогут открыть дело, заключается в том, что, как мне кажется, прослеживается связь с...» Вербин запнулся. «С аномальными, необычными, необъяснимыми явлениями», — помог ему Антон. «Я прав?» «Абсолютно». «Да уж, с таким определением мне вызов на допрос вряд ли бы прислали». «Ага», — на этот раз Феликс рассмеялся. Но тут же стал серьезным, потому что Антон быстро спросил. «Вы не боитесь?» «Чего?» «Аномального? Необычного? Необъяснимого?» «То есть вы в это верите?» «А вы нет?» «Возможно, поверю». «Осторожно, чтобы не обидеть собеседника», — произнес Вербин. «Первый шаг сделан. Я пришел к вам». «Если поверите, то как к этому отнесутся ваши коллеги?» «Если поверю, я сумею их убедить». «Вы очень уверенный в себе человек. Я просто знаю, чего хочу». «Это важно», — прокомментировал ответ Антон и без предупреждения начал рассказ. «Если вы считаете, что мы коллекционируем расплывчатые фотографии йети, летающих тарелок и пытаемся составить кратчайший маршрут в Шамбалу, то крепко ошибаетесь. Мы всего лишь пытаемся разобраться, что происходит вокруг. А на Земле, сейчас я говорю не только о Байкале, испокон веков происходят странные вещи. Странные, непонятные, иногда пугающие явления, объяснить которое с научной точки зрения человечество пока не в состоянии. И поэтому, как правило, все эти явления списываются на случайности, совпадения и ложные свидетельства. Иногда эти таинственные явления повторяются настолько регулярно, что набирается полноценная статистика за десятки и сотни лет, но даже в этих случаях их стараются не замечать. Потому что не в состоянии объяснить. Мы же пытаемся изучать и систематизировать эти данные. Ну, то есть, что мы понимаем под словом «изучать». Мы наблюдаем, фиксируем и стараемся подыскать происходящему рациональное объяснение. В том числе определяем, мошенничество это или нет. Но если мы оказываемся бессильны хоть как-то объяснить случившееся, то записываем в разряд чуда. Мы, в отличие от настоящих ученых, этого не боимся и накапливаем материалы в надежде, что рано или поздно сумеем докопаться до истины. То есть вы больше ученые? Исследователи? Сообщество у нас не очень многочисленное, но люди в нем разные, ответил Антон. Кому-то, как мне, интересно искать научное объяснение происходящему, кто-то искренне верит. «И вы уживаетесь?» — удивился Вербин. «Разумеется, мы ведь одно дело делаем», — удивился в ответ Антон. «Они знают, что мы никогда, по крайней мере, в ближайшие 100 лет не докопаемся до сути. Мы с уважением относимся к их вере». «Насколько глубока их вера?» «По-разному, разумеется, как и везде», — пожал плечами Антон. «Кто-то увлекается, потом остывает, кто-то сохраняет на всю жизнь, кто-то погружается очень глубоко. Мне говорили, что много лет назад человек из сообщества сумел стать шаманом, а это, поверьте, очень непросто. Там одного лишь знания материала недостаточно». «Кого в сообществе больше, ученых или верующих?» «Верующих», — сразу ответил Антон, — «и многие ученые верят. Или начинают верить». «Вы начали?» «Я признаю, что не обладаю инструментарием для научного объяснения многих явлений, о которых слышал или свидетелем которых становился. Вас устроит такой ответ?» Вопрос Антону не понравился, возможно, показался чересчур личным, поэтому Вербин попытался исправить ошибку. «Вы меня простите, если некоторые вопросы покажутся вам бестактными. И не стесняйтесь на это указывать. Дело в том, что я впервые столкнулся с подобными вещами и иногда сам себе кажусь слоном в посудной лавке». «Вы всегда такой вежливый?» «Бывают неудачные дни», — не стал скрывать Феликс. «Но не сегодня». И понял, что извинился своевременно. Антон улыбнулся. «Скажите, в сообществе принято рассказывать о личном опыте взаимодействия с необъяснимым?» «Для того сообщество и существует». На этот раз Антон рассмеялся. «Какой именно опыт вас интересует?» «Мы с Рытой». «Что с ним не так?» «Это я и хочу выяснить». «Ага». Антон понял, что теперь он оплошал с вопросом. «Вы не могли выбрать место попроще?» «Мыс опасен. Он убивает. Во всяком случае, так говорят». «Именно убивает?» Вербин стал абсолютно серьезен. «Каждое место силы воздействует на людей по-своему. Не всегда уникально, но всегда со своими особенностями. Сейчас я говорю не о добрых или нейтральных точках, а о тех, которые ведут себя непредсказуемо». «Вы остерегаетесь называть их черными или злыми?» Этот вопрос собеседника не покоробил. Возможно, он слышал его не впервые. «Именно черных точек или духов, которые вредят первыми и вредят просто так, без причины, очень мало. В основном места силы нейтральны к посторонним, равнодушны. Если повести себя неуважительно, одни из них запомнят обиду, чтобы щелкнуть по носу потом, когда этого совсем не ждешь. Другие заставят заплатить сразу. Например, сломается мотор, и 20 километров по Байкалу придется идти на веслах. Или испортят все взятые с собой продукты. Или медведь неожиданно явится. Но так, попугать. Сломает чего-нибудь и уйдет по своим делам. Что же касается мыса, он скорее убьет». Антон помолчал. «Это не мои слова». «Бывали на мысу?» «Один раз. Что-нибудь почувствовали?» «Хотите посмеяться?» «Нет, конечно». Феликс сделал вид, что удивился вопросу. «Меня интересует все, что связано с мысом Рытым. Абсолютно все. И я расспрашиваю о нем не чтобы посмеяться или придумать юмористический монолог. Ради этого разговора я приехал к вам из Иркутска. Понимаю, что путешествие не самое далекое, но тем не менее. И приехал я не для того, чтобы ерничать». «Извините», — смутился Антон. «Ничего страшного». Феликс достал пачку сигарет, посмотрел на нее, но закуривать не стал. «Я там был 3 дня назад, но только на берегу дальше не ходил». «И что?» «И ничего». Молодой человек выдержал короткую паузу. «Лично я врать не буду. Тоже ничего особенного на мысу не почувствовал. Для меня поездка стала обычной поездкой, но мы, правда, обошлись без ночевки. Осмотрели мыс, стену, побывали на реке и уехали. В запретную часть не заходили. Но существует рассказ, можно сказать, легендарный об экспедиции на мыс Рытый, все участники которой умерли». Феликс тут же вспомнил историю Егора, решил, что услышит ее же, но в более мрачном исполнении, но быстро понял, что ошибся. И мысленно похвалил себя за то, что не стал торопиться с выводами и перебивать собеседника. А сначала он сделанным, но деланным очень хорошо интересом уточнил. «Умерли вообще все?» «Так гласит рассказ, больше похожий на легенду», — развел руками Антон. «И прошу учесть, что это не мой рассказ. Я пришел в сообщество 6 лет назад, на 3-м курсе института, и эту историю слышал в пересказе старых участников». «Но не от участников экспедиции», — прищурился Феликс. «Нет. Поэтому я и сказал, что рассказ больше походит на легенду. И сама экспедиция, и смерть участников случились задолго до моего прихода в сообщество». «Когда?» «Я ведь сказал, 6 лет назад». «Когда была экспедиция?» «А, 10 лет или больше». «Но не меньше 10», — быстро уточнил Вербин. «А это важно?» «Очень». Феликс понял, что наткнулся на зацепку. не почувствовал, не ощутил неведомым образом, что находится на правильном пути, а именно понял. Потому что это был уже третий, после истории Егора и шамана, рассказ, связывающий мы с Рытой с цепочкой смертей. Если окажется, что легенда подтверждена фактами и поход случился больше 10 лет назад, то можно будет попробовать увязать истории Антона и шамана в рамках одной версии. «Ну, если дата важна, я пороюсь в записях», — пообещал молодой ученый. «Но мне кажется, что не меньше 10 лет. Если честно, сначала я воспринял эту историю как страшилку для новичков, из тех, которые рассказывают, чтобы подтвердить значимость сообщества. Но потом узнал, что все это действительно было. На мыс Рытой отправилось 5 участников сообщества. И все они потом умерли». «А как они умерли?» — поинтересовался Вербин. И не удивился, услышав в ответ. «Я совершенно точно знаю, что одна девушка умерла от рака. Она стала первой. Еще одна покончила с собой, повесилась». «Как интересно». «Про остальных не помню. Нужно посмотреть записи». «Но вы уверены, что они умерли?» «Только со слов других участников сообщества, тех, при ком все это происходило». «Понятно», — протянул Вербин. «Почему о девушке вы помните точно? Потому что она была первой?» «Рина, ее звали Рина», — Антон прищурился, — «Рина была активной участницей. Ее многие знали, дружили. Она много общалась в сети и в реале, поддерживала сайт, часто ездила в экспедиции. Думаю, из-за нее о той истории вообще узнали в сообществе. Потому что, заболев, Рина стала искать способы выжить». «И стала ездить по местам силы?» «Да». «И на мыс отправилась за тем же?» «Да. В смысле, считается, что да». «Смертельно больная девушка отправляется на мыс Рытой в надежде заключить сделку. Затем, если верить легенде, умирает. Следом умирают все, кто с ней ездил. А на мысу, это уже не легенда, начинаются регулярные убийства. Если дата экспедиции окажется подходящей, это уже не совпадение. И плохо только то, что в данном случае явными подозреваемыми оказываются местные. Члены экспедиции оскорбили хозяина мыса, местные их нашли, наказали, но вынуждены совершать жертвоприношения. Возможно такое? Богатый опыт подсказывал Вербину, что возможно все. Но тот же опыт решительно противился подозрениям в адрес Сундара или Дугара. А искать кого-то третьего, например, черного шамана, пока не имело смысла. Лучше сосредоточиться на имеющейся зацепке и как следует ее покрутить. «Антон, вы можете дать мне адрес Рины?» «В смысле адрес, где она жила с родителями?» «Хотите с ними поговорить?» «Мне нужно с ними поговорить», — с легким нажимом ответил Вербин. «Обязательно нужно». «Я покопаюсь в записях или узнаю у старых участников сообщества», — пообещал Антон. «Не сомневаюсь, что адрес у вас будет». «Спасибо». «Пока не за что». Разговор можно было заканчивать, однако Вербин решил попросить собеседника об еще одной услуге. Требовать ее он не мог, только просить и надеяться, что молодой ученый пойдет навстречу. «Антон, я догадываюсь, как вы отнесетесь к моей просьбе, но не могу не попросить. Вы не могли бы сохранить мой визит в тайне? Хотя бы на ближайшую неделю? Потому что вы действуете в частном порядке, если ваши коллеги узнают о расследовании, им это не понравится?» «Не только», — Феликс выдержал короткую паузу. «Я до сих пор не уверен, что в моем расследовании есть смысл. И вовсе не потому, что оно связано с необъяснимыми явлениями. У меня мало реальных фактов, и я не хочу, чтобы по городу поползли слухи, которые могут не подтвердиться. И да, вы правы, я не хочу, чтобы из-за этих слухов меня заставили отступить, а это вполне возможно». «И это важнее всего», — с неожиданной твердостью произнес Антон. «Я вижу, что вы хотите провести это расследование и верите в себя. И не хочу, чтобы вам помешали. Поэтому буду молчать». Несмотря на бурное и жестокое новоселье, переезд в большую комнату стал благом. Во-первых, Лера избавилась от унизительной необходимости ходить в ведро и над ним же умываться. Во-вторых, кровать была не чета топчану из конуры. В-третьих, больше места, больше упражнений для зарядки. В-четвертых, восхитительная возможность принимать душ в любое время, когда захочется. Свет в большой комнате был ярче и перестал выключаться, когда Лера в нее перебралась. Но добрый Аркадий выдал девушке маску для сна, и спать стало значительно удобнее, чем даже в полумраке конуры, о которой Лера вспоминала с содроганием. И, перебравшись в комнату, ни разу не заглянула за сломанную дверь. А вот рацион не изменился. Девушку по-прежнему ждали сухой корм и вода. Видимо, для перехода на следующий уровень в питании требовалось сделать что-то еще, но Лера пока не понимала, что именно. Из плохого к ней зачастил Аркадий. Видимо, похитителю действительно не очень нравилось брать ее грязную, но было лень каждый раз ждать, пока девушка примет душ. Теперь же Аркадий знал, что пленница готова в любое время, и не отказывал себе в удовольствии заглянуть на огонек. И в первый раз явился вскоре после новоселья, когда девушка спала. Разбудил не грубо, скорее возбудил умелыми ласками. И взял полусонную, запретив снимать маску для сна. Видимо, Аркадия это возбуждало. А Лера порадовалась, что не видит его самодовольную рожу. И заставила себя поверить, что любовью с ней занимался совсем другой человек. Тот, чьи прикосновения заставляли девушку замирать, а ласковые слова задыхаться от счастья. Когда Аркадий уходил, Лера попросила бритву. «Но если тебе нравится, что у меня появилось много лишних волос, можешь не приносить». Бритву Аркадий выдал ей в следующий визит, который, по оценкам девушки, состоялся часов через 5. Но не оставил, конечно. Сказал, чтобы Лера не закрывала дверцы душевой кабинки, уселся на стул и внимательно наблюдал за тем, как девушка приводит себя в порядок. Разумеется, последовало продолжение. Попросила неподключенный к сети планшет поиграть. В ответ Аркадий пообещал принести еще одну книгу. Классика надоела? Нет, лучше ее. Договорились. Обещание сдержал, принес первый том «Тихого Дона». «У тебя хорошая библиотека». «Читала?» «Видела кино». «Книга лучше». «Тебе нравится читать?» «Мне нравится, как развиваются наши отношения. Мы стали интересоваться друг другом». Но на вопрос не ответил, повалил на кровать. Ушел, но вернулся и оставил пиццу, ее любимую, 4 сыра, потом ушел и больше не возвращался. Аркадий, который наверняка никакой не Аркадий, а может и Аркадий, ведь ничего больше Лера о нем не знала. Только имя. Так почему не назваться настоящим? Меньше мороки. Как получилось, что я поддалась на его чары? На этот вопрос у девушки ответа не было. Точнее, был, но он звучал невыносимо грустно и больно. Влюбилась. Именно влюбилась, потому что никакого расчета у Леры не было, и поразить ее своими доходами Аркадий не мог. Девушка выросла в богатстве. Зато его улыбка заставляла Леру хотеть, чтобы он улыбался еще и еще только ей. А его ласки дарили немыслимое блаженство, заставляя хотеть, чтобы он ласкал еще и еще только ее. Между ними совершенно точно возникло то самое чувство. И как жаль, что все закончилось настолько коряво. Еще не закончилось. Да, не закончилось. Она жива и не сломлена. Она только играет покорную рабыню, но не стала ею. У нее холодная голова, есть силы. Пока есть, несмотря на собачью диету. Но главное, ее не оставляет решимость. Наоборот, крепнет с каждым часом. Я справлюсь. Я смогу. Дверь из тюрьмы... крепкая, металлическая, имела 2 замка. Но, судя по звуку, Аркадий никогда их не использовал и запирал с той стороны на засов. Выбить ее, как получилось, с дверью из конуры было нереально. И вырваться из заточения можно было, лишь когда похититель заглядывал на огонек. Находясь в комнате, Аркадий входную дверь не запирал, видимо, не видел смысла, поскольку после первого раза Больше не снимал с Леры браслет надолго, только переодеться. Но кто знает, вполне возможно, дальше стоит еще одна дверь. Например, в подвал, и она заперта. И даже, скорее всего, заперта. Поэтому, выскочив из комнаты, Лера все равно окажется в ловушке. Рисковать девушка не хотела и изо всех сил старалась не думать о том, что путь на свободу открывается каждый раз, как похититель заходит в комнату. Она не будет торопиться. Она терпелива. Она дождется подходящего момента и будет действовать наверняка. Расставшись с Антоном, Феликс уселся на набережной и, глядя на тихий Байкал, принялся неспешно обдумывать состоявшийся разговор. Он понимал, что доказательств у него по-прежнему нет, даже слабых, но, отправляясь в Листвянку, Вербин и не рассчитывал их добыть. Сюда его привела робкая надежда пройти по следу, и вот она в полной мере оправдалась. Еще не в полной, должна совпасть дата экспедиции. Подтверждение придет не раньше вечера, но если предположить, что дата его устроит, то версия вырисовывается стройная. 10, или, как выразился Антон, не менее 10 лет назад, на мыс Рытый отправилась экспедиция из 5 человек. И все ее участники, даже если среди них и были ученые, относились к верующим, на что указывает цель поездки — попытаться заключить сделку, чтобы спасти смертельно больную Рину. Что произошло на мысу, знают только они. Гадать об этом нет смысла, во всяком случае, пока. Возможно, ничего особенного. Возможно, что-то неприятное или преступное. Как далеко они могли зайти в церемонии, которую наверняка проводили? Знают только они. И все они, если верить Антону, уже мертвы. А на мысу Рытом начались убийства. Связаны ли эти события? Возможно. Но только возможно. «В любом случае, других зацепок у меня нет», — проворчал Феликс, «а этот след очень похож на настоящий. И еще у него нет, точнее, не появилось ничего, с чем можно идти к Дарье. Старую легенду она наверняка обзовет сказкой и вряд ли согласится тратить время на проверку, но Феликс следователя не винил, потому что не знал, как бы сам поступил, услышав подобную историю в повседневной рабочей зоопарке. Важники, что в следственном комитете, что в МУРе, без дел не сидят и тянуть за очень старые ниточки начинают только при появлении весомых оснований, которым легенду об экспедиции на мыс отнести сложно, как и цепочку смертей, вызванных естественными причинами. Поэтому Дарью он трогать не будет, а сам копать продолжит, потому что... В отпуске? Нет. Потому что приехал сюда не просто отдохнуть, как соврал Антону, а чтобы разобраться в себе. И Байкал помог. Принял со всеми тяготами, выслушал и мягко коснулся своим дыханием. Не забрал боль, но рядом с ним она съежилась и спряталась, рассыпавшись в огромности священного моря. Не утихла, но потеряла силу бить в душу. А силу боль черпала из души, из постоянных мыслей о том, что он виноват. И Байкал подкинул ему головоломку и показал, что Кри теперь в другой воде.